Последние слова приговоренных к смертной казни более осмысленны, ведь у них всегда есть время обдумать их. Кривоногий красный карлик, всесильный шеф НКВД Николай Иванович Ежов, известный своими ежовыми рукавицами, на рассвете перед казнью в глубоком сыром подвале военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице в Москве просил следователей: «Передайте товарищу Сталину, что я буду умирать с его именем на устах». И слово свое сдержал, бросился навстречу расстрельной команде с криком: «Да здравствует товарищ Сталин!» Куда уж осмысленнее. И секретарь ЦК КПСС Алексей Александрович Кузнецов перед расстрелом прошептал разбитыми губами вполне осмысленные слова: «Да здравствует товарищ Сталин!» Тот самый Сталин, который сначала переломал ему хребет, а потом послал на смертную казнь. И Алеша Сванидзе перед расстрелом не мог не провозгласить здравицу своему великому свояку: «Да здравствует Сталин!» А вот первоначальные большевистские вожди Николай Иванович Бухарин, названный Лениным законным любимцем всей партии, и Алексей Иванович Рыков, преемник Ленина на посту председателя Совнаркома, расстрелянные Сталиным в подвалах Лубянской тюрьмы, умерли с проклятием Сталину на устах: «Будь он проклят!» По народному поверью, и царевич Алексей, сын Петра I, проклял перед смертью графа Петра Андреевича Толстого, который Аки пес борзой рыскал по Австрии и Италии, выслеживая беглеца Алексея, обманно приволок его в Россию к бессердечному родителю и участвовал в следствии по его делу. «Будь ты проклят, Иуда!» — плюнул ослабевший от пыток Алексей в лицо начальнику тайной розыскных дел канцелярии Толстому, который чинил над ним расправу. В записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии читается: «26 июня 1718 года пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате в гарнизоне, царевич Алексей Петрович приставился от жестокой болезни, подобной апоплексии». Однако же, по словам одного очевидца, он был отравлен. По словам другого, задушен подушками, по словам третьего, забит дубиной самим государем. По словам четвертого, да, забит царем, но не дубиной, а кнутом. По словам еще одного очевидца, царевичу было сделано насильственное кровопускание до полной потери крови. И все они присутствовали при событии в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Дмитрий Багров, помощник присяжного поверенного из Киева, застреливший российского премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина и приговоренный за это к смертной казни через повешение, стоя на Лысой горе в городской крепости уже с петлей на шее, спокойно и даже лениво сказал: «Мне совершенно все равно, съем ли я еще 2000 котлет в своей жизни или не съем». И говорили тогда, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова и плюнувший напоследок палачу в лицо, не может быть революционером. И сходились на том, что Багров — платный сотрудник киевского охранного отделения по кличке Оленский, пошедший на убийство Столыпина в угоду царю. Как известно, Николай II не терпел Столыпина за то, что не мог противиться его воле. И экс-президент Ирака Саддам Хусейн, стоя под висельцей, не потерял внутреннего самообладания. «Я человек воинственный и не знаю страха», — ответил он с эшафота кому-то из присутствующих в комнате казни, прибывшей штаб-квартире военной разведки. «Я всю жизнь провел в джихаде и борьбе. Люди, избирающие такую судьбу, страха не ведают». Саддам был спокоен, высоко держал голову, и ни одно слово раскаяния не слетело с его уст. Палачи в масках предложили ему повязку на глаза, но он отказался и молился: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Затем произнес последние слова: «Пусть будут прокляты американцы и персы!» Голос его был ясным и твердым, говорил он без запинок и спазмов в горле. Через мгновение люк в настиле эшафота под ним провалился. Казалось, Саддам Хусейн падает бесконечно долго. Рыжеволосый эльзасец Мишель Ней, маршал и пэр Франции, князь Московский, участник всех крупнейших бранных кампаний Наполеона, тоже принял смерть благородно, спокойно, с достоинством, но без бравады. Поставленный к стенке по приговору палаты пэров за государственную измену, Ней был расстрелян в самом глухом уголке Люксембургского сада, подальше от глаз людских, в присутствии всего нескольких зевак и случайных прохожих. 12 солдат, вооруженных мушкетами, построились взводом. Ими командовал, по понятным причинам, не француз, а выходец из Пьемонта капитан Сен-Бия. Он показал Нею, где он должен встать спиной к стене, и предложил ему повязку на глаза. Но самый бесстрашный из всех бесстрашных, как называл маршала Наполеон, отказался. «Разве вы не знаете, мансье, что военные не боятся смерти?» Он отдал аббату де Пьера свою золотую табакерку и все наличные деньги. Потом, приподняв треуголку, сделал 4 шага навстречу расстрельной команде. «Французы, я протестую против приговора. Моя честь...» Команда «Пли» оборвала его на полуслове. Мишель Ней упал в грязь с 11 пулями в груди. Один солдат выстрелил поверх его головы, и пуля раскрошила каменный парапет обсерватории. Гвардейский офицер, глумясь, перескочил через труп казненного маршала, самого популярного из всех маршалов Наполеона. Другой обмакнул свой носовой платок в растекшуюся по земле кровь и убрал его в карман. «Несчастный, ты уцелел в заграничных походах, чтобы пасть от французских пуль, содрогнется позднее Виктор Гюго». Луи де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский, принц из династии Бурбонов, ложно обвиненный в заговоре против Наполеона Бонапарта и приговоренный им к смертной казни, перед расстрелом у Винсентского рва близ Парижа преспокойно и вежливо попросил караульного офицера: «Пожалуйста, состригите с моей головы локон». Потом снял с пальца золотое фамильное кольцо, вложил в него кудрявый свой локон и сказал: «Передайте это моей невесте». Группенфюрер СС Карл Герман Франк, имперский протектор Богемии и Моравии, вештель чешского народа, покончив со своим последним ужином в тюрьме Панкратс в Праге, яйца, ветчина, вино, саркастически заметил: «Перед смертью не накушаешься», несколько переиначив известную пословицу. А потом, стоя на тюремном дворе, на этот раз под своей уж висельцей, прежде чем сунуть голову в петлю, разразился даже пламенной программной речью: «Немецкий народ будет жить, даже если мы умрем. Да здравствует немецкий народ! Да здравствует немецкий дух!» Да, все очень обдуманно и осмысленно. Его тело вместе с одеждой и веревкой, на которой он был повешен, положили в гроб, который опечатали и сожгли в крематории. Оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, который в Третьем рейхе отвечал за окончательное решение еврейского вопроса, попросил перед казнью красного вина и бумаги, выпил 0,5 бутылки, написал жене прощальное письмо и пошел на казнь довольно уверенно. Ведь он как-то пообещал: «Я сойду в могилу с улыбкой», сознавая, что помог истребить 6 миллионов евреев. Улыбок, правда, не было, но, стоя с петлей на шее, Эйхман, архитектор Холокоста и автор плана «Мадагаскар», высылка евреев на этот африканский остров, произнес с наигранным пафосом: «Да здравствует Австрия, где я родился, да здравствует Германия, которой я служил, да здравствует Аргентина, где я жил, и я благословляю свою семью, с которой вскоре воссоединюсь. я был вынужден повиноваться закону войны и моему флагу. Израильская разведка Моссад выкрала Эйхмана из Буэнос-Айреса, где он скрывался от правосудия 15 лет, и Верховный трибунал Израиля приговорил его к смертной казни через повешение за преступление против евреев и человечности. Для приведения приговора в исполнение Израиль ввел смертную казнь. Повешение состоялось в специальной камере тюрьмы города Рамла, откуда на время были выселены все заключенные. Эйхман отказался надеть капюшон на голову, после чего три палача, скрытые за занавесками, нажали на рычаги, один из которых и открыл крышку люка. Труп Эйхмана был тайно кремирован, пепел собран в молочный бидончик, попавшийся под руку, и развеян в нейтральных водах Средиземного моря, в точке, координат которой до сих пор засекречены. На следующий день Израиль вновь отменил смертную казнь. Не в пример своим министрам бесноватый ефрейтор Адольф Гитлер, прежде чем свести счеты с жизнью, буркнул: «Немцы недостойны своего вождя». И это были последние слова, которые нация услышала от своего фюрера. С новобрачной женой Евой Браун Гитлер удалился в личные покои в имперской канцелярии под землей. На нем был новый с иголочки полевой мундир с железным крестом за французскую кампанию в Первой мировой войне. На ней вечернее темно-синее платье с белыми рюшами и лучшие украшения. В спальне, где на патефоне крутилась любимая пластинка Евы, ярко-красные розы, молодые присели на диван, Ева, поджав ноги, с портретом Фридриха Великого и фотографией матери Гитлера на столике перед ними, и приняли яд. Раскусывая ампулу с цианистым калием, Гитлер одновременно выстрелил себе в правый висок из личного тяжелого Вальтера калибра 7,65 мм. По другой же версии, это Ева Браун добила своего мужа из его же пистолета, однако уже в левый висок. По третьей версии, Гитлер выстрелил себе то ли в рот, то ли под подбородок. Так или иначе, это случилось в 3 часа 30 минут пополудни 30 апреля 1945 года. Красное Знамя Победы уже больше часа развивалось над поверженным Рейхстагом в Берлине. Говорят, что узнав о самоубийстве Гитлера, Сталин сказал: «Как вор, как проигравшийся игрок, сбежал он от суда народа». И все же мечта Евы о великой любви осуществилась. Не совсем так, как она мечтала, но конец соответствовал всем тевтонским легендам. Они умерли в один день и вместе. Сэр Уолтер Рейли, старый адмирал и пират, который был славен дерзкими налетами на колонии испанцев в Америке и который завез табак в Англию, это ему сказала королева Елизавета I, «Я видела многих мужчин, обративших свое золото в дым, но вы первый, кто обратил дым в золото». Как всегда, подтянутый и собранный, поднявшись на эшафот, попросил палача в красном колпаке дать ему потрогать лезвие топора и с улыбкой обратился к толпе зевак: «Лекарство, которое мне сейчас дадут, острое на вкус, но зато помогает от любой болезни». Потом положил голову на плаху, но палач сказал, что голова повернута не так. «Не беда, как лежит голова», — ответил ему Рейли, — «было бы сердце повернуто правильно». Некто Валентин, то ли христианский священник, то ли языческий жрец-проповедник, был приговорен к смертной казни за то, что ослушался римского императора Клавдия II, нарушил его эдикт, запрещавший браки. Видите ли, императору нужны были солдаты, а не мужья и отцы, и обвенчал юных влюбленных. В ночь перед казнью 14 февраля он признался дочери своего палача в любви, и последними его словами, сказанными ей из-за тюремной решетки, были: «Я твой Валентин». С тех пор этот день отмечается во всем мире как День Святого Валентина или День всех влюбленных. Убийца, поджигатель и вор по имени Тепнер поднялся по лестнице на эшафот с висельцей на нем, взглянул на лондонского палача низшего разряда Рукса, который дрожал не меньше самого приговоренного к смертной казни, ему еще не приходилось никого вешать, и тихо спросил у помощника шерифа, а сумеет ли он как следует сделать свое дело? «Будьте спокойны», — заверил его помощник шерифа, — «еще как сумеет». И тот действительно сумел. Он вешал несчастного Тепнера целых 12 минут. «Вы избрали эту главу из Евангелия, потому что она больше других подходит к моему положению?» — спросил епископа Джексона английский король Карл I Стюарт, когда его выводили на смертную казнь. Епископ читал 27-ю главу из Евангелия от Матфея. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти». Карл ступил на помост, обитый черным сукном. У плахи с воткнутым в нее топором стояли два палача в масках и париках. Один из них попросил Карла убрать под шапочку развевавшиеся на ветру волосы. Карл повиновался, потом снял плащ и крест святого Георгия и сказал палачу: «Поставьте плаху потверже, чтобы мне не было больно, и рубить по моему знаку», после чего опустился на колени и положил голову на колоду таким образом, чтобы собравшиеся ротозеи увидели его в профиль, как на золотых гинеях и саверенах с его изображением. «Запомните!» — крикнул он своим подданным, одинаково равнодушным и к его судьбе, и к судьбе Англии. Топор упал, голова короля отделилась от туловища. Палач поднял ее и прокричал: «Вот голова государственного преступника!» На гроб прибили серебряную пластинку с простой надписью «Король Карл, 1649». В соседней таверне телячья голова пили по этому случаю красное вино из телячьего черепа. Кое-кто эти слова Карла I запомнил. Герцог Джеймс Монмут, непутевый незаконнорожденный сын другого английского короля Карла II, обращаясь на эшафоте к палачу, сказал: «Вот тебе 6 гиней, и постарайся не рубить меня как котлету, как ты это сделал с лордом Расселем». Палач деньги взял. Первый удар его топора нанес Монмуту только легкую рану. Он оторвал голову от плахи и с упреком посмотрел на палача. Тому понадобилось еще 7 ударов топора, чтобы покончить с несчастным герцогом. Такое, впрочем, случалось и в нашей истории. Трое из 5 повешенных декабристов во время казни сорвались с петель, тяжестью своей проломив тонкие доски эшафота и провалившись в глубокую яму. «Божий знак!» — закричали люди. «Божий знак! Миловать!» Один из сорвавшихся, Кондратий Федорович Рылеев, издатель журнала «Полярная звезда», гневно закричал генералу Беркопфу, начальнику кронверка в Петропавловской крепости: «Дай палачу твой аксельбант, он крепче веревки». Что там веревки? Подходящих палачей в Петербурге не оказалось, так их из Финляндии вызвали. Другой сорвавшийся, Сергей Иванович Муравьев-апостол, в сердцах воскликнул: «Бедная Россия, здесь не умеют ни составить заговор, ни судить, даже повесить у нас порядочно не умеют». Принесли новую веревку и повесили. Уже порядочно. Победу царя Николая I над 5 декабристами отметили торжественным молебном. Посреди Кремля митрополит Филарет возблагодарил Бога за убийство. Вся царская семья усердно молилась. Пушки гремели с высокого Боровицкого холма. Никогда еще до этого висельцам на Руси не оказывались такие почести. Один лишь настоятель Казанского собора в Петербурге, в черном одеянии, захлебываясь слезами, служил панихиду по убиенным мужам — Сергею, Павлу, Михаилу, Кондратию и Петру. Дважды вешали и главного шпиона Германии Вильгельма Канариса, обвиненного в заговоре против Гитлера. Первый раз шефу Абвера дали лишь ощутить вкус смерти, а уж потом молодчики Мюллера повесили его по-настоящему в концентрационном лагере Флоссенбюрг неподалеку от Вейдена в Верхнепфальцком лесу. Последние слова старого лиса были переданы им соседу по кирпичному бункеру, подполковнику Лундингу, перестуком из камеры номер 22 в камеру номер 21. «Это, я думаю, был последний допрос. Сломали кости носа. Я думаю, мое время истекло. Если выживете, передайте привет моей жене и дочерям». Около 6 часов утра 9 апреля 1945 года с Канариса сняли наручники и кандалы, раздели догола, а когда из канцелярии бункера раздалась команда «Пошел», загадочного адмирала вывели на тюремный двор, где он еще успел сказать: «Я умираю за свое отечество с чистой совестью. Я лишь исполнил долг перед своей страной, когда пытался противиться преступному безрассудству, с которым Гитлер ведет Германию к гибели. Все было напрасно, и теперь я знаю, что Германия погибнет. Я знал это еще с 1942 года». А вот рейхсмаршала Германа Вильгельма Геринга, министра авиации Третьего рейха и главнокомандующего Люфтваффе, так и не повесили. Казнь была назначена на 2 часа ночи 16 октября 1946 года, и незадолго до этого его жене Эмме из провинциальных актрис, лишенной малейших следов сценического таланта, разрешили последнее с ним свидание. Нациста номер 2 вывели из камеры номер 5 в тюремном крыле здания Нюрнбергского дворца правосудия и припроводили в комнату для свиданий. Его тщательно охраняли, их с женой разделяла перегородка из проволоки и стекла. «Может быть, ты хочешь, чтобы я подал прошение о помиловании?» — спросил Геринг жену. Эмма покачала головой. «Нет, Герман, ты можешь умереть спокойно. Я буду думать, что ты погиб за Германию». «Спасибо тебе за твои слова», — ответил Геринг. «Ты даже не представляешь, что они для меня значат. Не бойся, они не повесят меня. Они припасут для меня пулю». «Ты действительно думаешь, что они тебя расстреляют?» — спросила Эмма. «Можешь быть уверена в одном», — сказал в ответ Геринг. «Они меня не повесят». «Нет-нет, меня они не повесят». За 3 часа до казни железный человек принял яд. Он все же сумел лишить судей удовольствия лицезреть свое тело болтающимся на висельце. Труп Геринга завернули в матрац вместе с одеждой, которая на нем была в тот день, бледно-голубая ночная рубашка и черные штаны, и положили в гроб, который тотчас же опечатали. Вместе с трупами других уже повешенных главарей Третьего рейха тело толстяка было тайно сожжено в крематории на окраине Мюнхена, а пепел высыпан в мутный дождевой поток, бежавший по придорожной канаве где-то в глухой сельской местности. Неизвестно где. Первая жена Германа Геринга, графиня Карин фон Фок, которой он тогда еще 27-летний пилот авиакомпании Svensk Lufttrafik, отбил у ее мужа, шведского аристократа Нильса фон Канцова, шептала перед смертью сыну Томасу: «Я так устала, так ужасно устала. Я хочу к маме. Она все время зовет меня. Но я не могу уйти. Пока Герман здесь, я не могу уйти, я не в силах покинуть его». Потом перевела взгляд на вошедшую сестру Фанни. «Германа срочно вызывают в Берлин, фюрер в нем крайне нуждается. Ты должна помочь ему упаковать вещи». Она легонько отстранила от себя рыдавшего мужа и неожиданно улыбнулась. «Томас присмотрит за мной», были ее последние слова ему. «Пока я не вернусь», — сдавленно произнес Геринг. «Да», — ответила Карин, — «пока ты не вернешься». И, наконец, успокоилась и умерла. Несостоявшийся цареубийца Дмитрий Владимирович Кракозов перед тем, как вздернули его за попытку покушения на императора Александра II, ругался прилюдно: «Дураки, я же ведь для вас!» Не договорил. И известный английский пират, капитан Уильям Кидд, тоже был груб и не сдержан. «Какое же вы ветреное, праздное и вероломное поколение!» Во всю глотку закричал он в толпу перед повешением. И был повешен под крики ненависти и плевки этой самой праздной толпы.